Глава четвертая. Итак, в самый разгар всевозможных угроз, интриг, шантажа и загадок, я решил взять выходной и прогуляться по городу с хорошенькой девушкой. Лучшего исхода и не придумаешь. Кто бы ни являлся моим врагом, какие бы силы мне ни противостояли, меня это не волновало. Я не испытывал ни малейшего желания охотиться за Джартом, драться на дуэли с Маской или мотаться за Люком, дожидаясь, пока он соблаговолит сообщить, нужны ли ему еще скальпы членов моей семьи. Далт меня не интересовал, Винта тоже. Призрачное колесо молчало, а огненный путь отца мог подождать, пока я передохну. Сияло солнце и дул легкий ветерок, хотя в это время года погода весьма переменчива. Глупо было бы тратить, может быть, последний пригожий денек на что-либо, кроме отдыха. Я мычал себе под нос и переодевался, а потом поспешил к месту встречи задолго до назначенного срока. Корал, как оказалось, переоделась еще быстрее и уже ждала меня. Мне понравились ее темно-зеленые лосины, плотная рубашка и теплый коричневый плащ. Сапоги ее идеально подходили для прогулки. Широкая шляпа закрывала большую часть лица. Она надела также перчатки и повесила на пояс кинжал. «Все готово», — объявила девушка, увидев меня. «Отлично», — улыбнулся я и повел ее по коридору. Она хотела было направиться в сторону главного входа, но я повернул направо, а потом налево. Всегда безопаснее пользоваться боковыми воротами. — Здесь у вас сплошные тайны, — заметила Корал. — Привычка, — пожал я плечами. — Чем меньше посторонних знает, чем ты занимаешься, тем лучше идут дела. — Посторонние? Чего вы боитесь? Сейчас очень многого. Но мне бы не хотелось тратить такой прекрасный день на составление списка. Она осуждающе покачала головой. Значит, все, что о вас говорят, правда? Вы так запутались в своих разборках, что вынуждены вести учет? В последнее время у меня не было возможности записать хотя бы строчку, сказал я и добавил. Послушайте. Мне и без того нелегко пришлось в последнее время. — О! — воскликнула она краснея. — Как-нибудь в другой раз, — пообещал я, рассмеялся, распахнул плащ и махнул стражнику. Корел кивнула и дипломатично сменила тему. — Похоже, я выбрала не самое удачное время, чтобы полюбоваться вашими знаменитыми садами. — Да, сейчас не сезон, — сказал я. Разве что японский сад Бенедикта в самом расцвете. Полагаю, мы могли бы как-нибудь выпить там чашечку чаю. Сейчас нам лучше проехать в город. Отлично, — улыбнулась она. Я велел часовому передать синишалю Амбера Гендену, что мы ушли в город и не знаем, когда вернемся. Он пообещал это сделать сразу же после смены, которая уже заканчивалась. После событий в кабачке у кровавого Билла я всегда оставлял подобные сообщения. Не потому, что чего-то боялся, а так, на всякий случай. Под шорох опавших листьев мы шли по ведущей к боковым воротам аллеи. Сияло солнце, за исключением двух полосочек перистых облаков, небо было абсолютно чистым. Далеко на западе летел в сторону океана клин темных птиц. «А у нас уже снег», — произнесла Корал. «Вам повезло». «Все дело в теплом течении», — сказал я, вспомнив слова Джерарда. «Оно смягчает климат по сравнению с другими местами на этой же широте». «Вы много путешествуете?» «Последнее время гораздо больше, чем хотелось бы». неплохо было бы хоть на год угомониться. Деловые поездки или отдыхаете? Стражник выпустил нас за ворота, и я быстро огляделся, нет ли поблизости подозрительных людей. Какой там отдых? Я взял девушку под локоть и повел в нужную мне сторону. Мы вышли в деловую часть города и некоторое время следовали вдоль главной улицы. Я показал ей несколько достопримечательных мест, в том числе и посольство Бегмы. Корел не выразила ни малейшего желания посетить последнее, заметив, однако, что до отъезда ей придется нанести землякам официальный визит. Как бы то ни было, в одном из магазинчиков она приобрела пару блузок, распорядившись прислать счет в посольство, а блузки во дворец. «Отец обещал поводить меня по магазинам», — объяснила девушка. «Не сомневаюсь, что он уже об этом забыл. Когда принесут счет, он поймет, что я все помню». Мы побродили по улицам, посидели в кафе, наблюдая за прохожими и всадниками. Я наклонился к Корел, чтобы рассказать связанную с одним из рыцарей забавную историю, как вдруг почувствовал, что кто-то пытается связаться со мной по карте. Я выждал несколько секунд. Ощущение усилилось, хотя догадаться, кто меня вызывает, я так и не смог. Рука Корел легла мне на плечо. «Что случилось?» — спросила она. Я настроился на контакт, облегчая вызывающему задачу, но он, похоже, уже пропал. Между тем, это не походило на то ощущение, когда Маска подглядывал за мной у Флоры в Сан-Франциско. Может быть, со мной пытался связаться кто-то из знакомых и не мог сосредоточиться, например, из-за раны. Или... «Люк!» — позвал я. «Это ты?» Ответа не последовало, а ощущение контакта начало затихать. «Все в порядке?» — спросила Корел. «Да, все в порядке», — ответил я. «Кто-то хотел со мной связаться, а потом передумал». «Связаться? Вы имеете в виду при помощи карты?» «Да». «Вы позвали Люка. У вас в семье нет никого с таким именем». «Возможно, вы знаете его как Ринальдо, принца Кашфы». «Ринни!» — девушка рассмеялась. «Конечно, я его знаю. Правда, он не любил, когда его называли Ринни». «Вы в самом деле его знаете? Лично?» «Да», — ответила она. «Хотя это было много лет назад, Кашфа находится неподалеку от Бегмы. Временами мы были очень близки, временами нет. Знаете, как это бывает? Политика. Когда я была маленькой, мы дружили подолгу. Взрослые то и дело наносили друг другу официальные визиты, а нас, детей, оставляли вместе». «Каким он был в те времена?» «О, долговязым, рыжим, неуклюжим. Любил порисоваться, показать, какой он сильный и быстрый. Никогда не забуду, как он разозлился, когда я победила его в беге». «Вы победили Люка в беге?» «Да, я очень хорошая бегунья. Не сомневаюсь. Несколько раз он приглашал меня и Найду в походы, в том числе и лодочные. Кстати, где он сейчас?» «Пьет с чеширским котом». «Что?» «Это долгая история. Мне так интересно. Я переживала за него с момента переворота». Я быстро соображал, как отредактировать свое повествование, чтобы не раскрыть перед дочерью премьер-министра Бегмы никаких государственных секретов, вроде отношения Люка к дому Амбера. Поэтому я начал издалека. «Мы знакомы уже несколько лет. Недавно он разозлил одного волшебника, который одурманил его и приковал к стойке странного бара. Я рассказывал долго, потом остановился, поскольку подзабыл Льюиса Кэрролла. Пришлось заодно пообещать ей томик Алисы Натари из библиотеки Амбера. Когда я, наконец, закончил, Корал весело засмеялась. — Почему вы не вернули его? — Ой-ой-ой. Не уверен, что он сможет перемещаться по тени, пока не придет в себя. Поэтому я ответил так. Ничего не выйдет из-за заклинания. Оно влияет на его собственные колдовские способности. Люка нельзя трогать, пока он не выйдет из-под действия наркотического наваждения. — Ну и дела! — воскликнула Корал. — Значит, Люк тоже волшебник? — Да. — Как же он приобрел эти способности? — Когда я его знала, он ничем не выделялся. Волшебники приходят к своему искусству различными путями. Начал я и вдруг сообразил, что она понимает гораздо больше, чем можно было предположить по невинному улыбающемуся личику. Мне показалось, что Корал умело клонит разговор к посвященности Люка в отцовскую магию, из чего можно было бы сделать вывод о его положении в семье. Его мать Джасра тоже своего рода волшебница. В самом деле, никогда бы не подумала. Черт, ляпнул все-таки. Да, где-то научилась. А его отец? Честно говоря, не знаю. Вы с ним встречались? Мимоходом. Ложь могла придать этому разговору ненужную значимость, если, конечно, Корал догадывается о правде. Так что я прибегнул к единственному доступному мне средству. За соседним столиком никто не сидел. Там вообще ничего не было, кроме стены. Я потратил заклинание, сопроводив его невидимым жестом, и тихонько пробормотал необходимую фразу. Стол сорвался с места, перевернулся и с оглушительным треском врезался в стену. Со всех сторон послышались испуганные крики, я тоже вскочил на ноги. «Никто не пострадал?» — спросил я, оглядывая кафе. «Что случилось?» — спросила девушка. «Дикий и странный порыв ветра или что-то в этом роде», — сказал я. «Нам лучше уйти». «Конечно», — пробормотала она, разглядывая обломки. «Неприятности мне не нужны». Я швырнул на стол несколько монет, и мы вышли на улицу. При этом я говорил без умолку, чтобы щекотливая тема поскорее забылась. Похоже, мое красноречие подействовало. Во всяком случае, Корал не пыталась возобновить неприятный для меня разговор. Мы продолжали прогулку в направлении Западной Виноградной. Оттуда, помня о пристрастии девушки к яхтам, я планировал спуститься к порту. Но она вдруг взяла меня за руку и остановилась. «Скажите, а правда, что на вершину Калвира можно подняться по огромной лестнице? Я слышала, ваш отец пытался однажды поднять туда своих солдат. Их обнаружили, и ему пришлось пробиваться с боем». Я кивнул, да, правда. Старая история. С тех пор лестницей никто не пользовался, но она в приличном состоянии. Я бы хотела ее увидеть. Хорошо. Мы свернули направо и пошли вверх, в направлении главной улицы. Навстречу попались двое рыцарей с гербом Левеллы. Проходя мимо нас, они отсалютовали. Интересно, случайное ли это совпадение, или им было поручено следить за моими передвижениями? Похоже, подобная мысль посетила и Корал. Во всяком случае, она удивленно приподняла бровь и взглянула на меня. Я пожал плечами и пошел дальше. Спустя мгновение я оглянулся, но рыцари уже пропали из виду. Вокруг нас толпились люди в самых разных одеяниях. Воздух был наполнен ароматами готовящейся на открытых жаровнях пищи, способной удовлетворить самые причудливые вкусы. Поднимаясь на гору, мы несколько раз останавливались отведать мясного пирога, йогурта и сладостей. Устоять перед этими искушениями мог только насытившийся до отвала человек. Я отметил, с какой гибкостью коралл преодолевает препятствия. Это было больше, чем природная грациозность. Сказывалась общая жизненная установка, натренированность и готовность к схватке. Девушка порой оглядывалась. Я тоже смотрел по сторонам, не замечая, впрочем, ничего подозрительного. Один раз, когда на порог дома, мимо которого мы проходили, неожиданно вышел какой-то мужчина, рука ее непроизвольно дернулась к кинжалу на поясе. «Здесь так оживленно», — заметила Корел спустя некоторое время. «Да, Бегма, наверное, поспокойнее». «Намного. Безопасно ли там гулять?» «О, да». «Проходят ли женщины военную подготовку наравне с мужчинами?» «Как правило, нет». «Почему вы спрашиваете?» «Просто любопытно». «Я немного училась драться с оружием и без него». «Зачем это вам?» «Отец предложил. Сказал, что членам его семьи не помешает. Наверное, он прав, а вообще он очень хотел иметь сына». «Ваша сестра тоже училась боевым искусствам?» «Нет, ей это было неинтересно». «Вы планируете дипломатическую карьеру?» «Нет». «Вы говорите с другой сестрой?» «Мечтаете о богатом муже?» «Да, скучном и толстом». «Что же вас интересует?» «Может, как-нибудь позже расскажу». «Хорошо. Я напомню, если вы забудете». Мы дошли до южной оконечности главной улицы. Ветер окреп. Далеко внизу шумел зимний океан, свинцово-серый, с белыми барашками волн. Над волнами кружились множество птиц и дракон. Мы прошли под большой аркой и оказались на смотровой площадке. Отсюда открывался завораживающий вид на чернобурый берег и ведущую вниз крутую широкую лестницу. Волны оставляли на песке извилистые следы, похожие на морщины старика. Ветер здесь был пропитан солью и запахом моря. Корел непроизвольно подалась назад, потом опять приблизилась к краю. «Вблизи лестница выглядит опаснее, чем я думала», — произнесла она наконец. «Наверное, когда по ней идешь, уже не так страшно». «Не знаю», — ответил я. «Вы ни разу по ней не спускались?» «И не поднимался тоже. Не было повода». «А я думала, вас будет сюда тянуть после того, как ваш отец принял здесь роковое сражение». «Моя сентиментальность проявляется в ином», — пожал я плечами. Корел улыбнулась. «Давайте подойдем к морю, пожалуйста». «Конечно», — ответил я и шагнул вперед. Широкие ступеньки опускались футов на 30, после чего резко обрывались. Дальше круто вниз уходил узкий, прорубленный в каменной стене проход. По крайней мере, ступеньки не были влажными и скользкими. Далеко внизу лестница снова расширялась, так что по ней могли спускаться одновременно два человека. На данном же этапе идти приходилось по одному. И я разозлился, ибо Корел каким-то образом оказалась впереди. «Если вы прижметесь, я протиснусь вперед», — сказал я. «Зачем?» «Затем, что если вы поскользнетесь, я окажусь спереди». «Не волнуйтесь», — ответила она, — «я не поскользнусь». Я понял, что спорить бесполезно. Пролеты лестницы лепились к каменной стене. Местами ступеньки буквально нависали над пропастью. Ветер неистовствовал, и нам приходилось прижиматься к скале всем телом. Перил не было на всем протяжении лестницы. Местами стена нависала над нашими головами, создавая эффект пещеры. Затем мы выбирались на открытые участки, и ветер едва не срывал нас со ступенек. Несколько раз плащ хлестал меня по лицу. Я выругался и вспомнил, что местные жители редко посещают собственные достопримечательности. Только теперь я оценил их мудрость. Корел стремительно спускалась. Мне приходилось торопиться, чтобы не отстать. Впереди виднелась площадка, за которой лестница совершала крутой поворот. Я надеялся, что там девушка остановится и признается в том, что передумала идти дальше. Этого, однако, не произошло. Корел миновала поворот и продолжала спуск. Ветер унес мой вздох в пещеру, где хранились жалобы таких же, как я, безумцев. Между тем я не упускал случая взглянуть вниз, каждый раз вспоминая своего отца, которому пришлось лезть по этой крутизне с боем. Мне бы не хотелось повторить его путь. Во всяком случае, вначале я перепробовал бы все другие возможности. Интересно, насколько ниже дворца мы сейчас находимся. Когда мы, наконец, добрались до того места, где лестница расширялась, я ускорил шаг, чтобы нагнать Корел. При этом я поскользнулся и зацепился каблуком за камень. Пустяковое дело, я даже не упал. Между тем я поразился тому, как отреагировала на изменившийся звук моих шагов Корел. Она резко качнулась назад и в сторону, развернулась, перехватила мою руку и швырнула меня на стену. «Все в порядке!» Только и успел выкрикнуть я, шмякнувшись о камень. «Со мной все в порядке!» Я услышала, — начала она. Я просто зацепился каблуком о камень, вот и все. Я не знала. «Естественно, все нормально. Спасибо». Мы пошли дальше. Но что-то изменилось. У меня зародилось подозрение, от которого я не мог отделаться. Если мои предположения верны, то дела обстоят плохо. Я не стал высказывать своих опасений. Вместо этого я пробурчал себе под нос. «Карл у Клары украл кораллы». «Что?» — спросила она. «Я не расслышала». «Я сказал, что сегодня прекрасный день для загородных прогулок вдвоем». Корел покраснела. «На каком языке вы сказали это в первый раз?» «На английском». «Такого не знаю. Я вам уже говорила, когда вы рассказывали про Алису». «Я помню. Не обращайте внимания». С близкого расстояния берег походил на полосатого тигра. Волны откатывались, оставляя после себя белую пену, над которой кружились птицы. На горизонте маячили треугольники парусов. Далеко на юго-востоке повис темный занавес дождя. Ветер уже не завывал так громко, хотя по-прежнему яростно трепал полы наших плащей. Мы молча спустились до самого берега и сделали несколько шагов по песку. «Там гавань», — сказал я, показывая направо. «Если пойти в другую сторону, увидите церковь». Вдали виднелось темное строение, где служили панихиду по Кейну. Иногда моряки молились в этой церкви о благополучном плавании. Корел повертела головой в обе стороны, потом оглянулась и посмотрела наверх. «Еще кто-то спускается», — заметила она. Я поднял голову. На самом верху, у начала лестницы, темнели три фигуры. Издалека казалось, что люди просто любуются видом на море. Ни на одном не было одежды с гербами Левелы. «Наслаждаются хорошей погодой», — сказал я. Корел еще некоторое время смотрела в их сторону, затем спросила. «Нет ли поблизости пещер?» — «Сколько угодно», — ответил я, указывая направо. — «Вон там». В них периодически кто-нибудь теряется. Многие пещеры просто прекрасны, но попадаются и обыкновенные ямы. Очень хочется увидеть пещеры. — Пожалуйста, — улыбнулся я, — нет ничего проще. Я зашагал по песку. Люди на лестнице не двигались. Казалось, они по-прежнему любуются морем. Вряд ли это контрабандисты. День — не лучшее для них время суток. Между тем меня радовало, что моя подозрительность растет. В свете последних событий она не помешает. Предмет моего наибольшего подозрения, разумеется, шел рядом со мной, переворачивая носком сапога выброшенные на берег деревяшки и яркие камушки. В данный момент я был бессилен что-либо предпринять. Скоро... Неожиданно Корел взяла меня под руку. — Спасибо за прогулку. Мне очень нравится. — О, я тоже доволен. — Рад, что вы приехали. Добро пожаловать. Я даже почувствовал себя виноватым. Если мои подозрения не оправдаются, ничего страшного не произойдет. «Думаю, жизнь в Амбере пришлась бы мне по душе», — произнесла девушка. «Думаю, мне бы тоже. Я никогда не жил здесь подолгу». «Вот как?» «Я вам до сих пор не объяснил, как долго я прожил на земле, где получил образование, работу, о которой я рассказывал. Неожиданно я пустился в автобиографические откровения, что вообще-то случается со мной довольно редко. Поначалу я и не понял, что со мной произошло. Позже я догадался. Мне просто надо было выговориться. Даже мои подозрения не имели особого значения. Мне очень был нужен внимательный и благодарный слушатель. И прежде чем я осознал, что происходит, я принялся рассказывать ей о своем отце. Как этот человек, которого я знал очень плохо, погрузился в водоворот схваток, противоречий и трудных решений. Временами мне казалось, что это он сам пытается оправдаться в моих глазах, боится упустить единственную возможность, а я слушаю, пытаясь определить, что он опустил, где приукрасил и как он вообще ко мне относится. «Вот мы и дошли до пещер», — объявил я, прерывая неловкое самокопание. Корл попыталась как-то прокомментировать мой монолог, но я спокойно добавил: «Я был здесь только один раз». Почувствовав мое настроение, девушка произнесла: «Хорошо бы заглянуть в какую-нибудь пещеру». Я кивнул. Недурное место для того, о чем я думал. Третья пещера показалась мне наиболее подходящей. У нее был широкий вход, кроме того, она просматривалась в глубину, намного дальше остальных. «Давайте начнем отсюда», — предложил я. «Здесь, по крайней мере, светло». Мы вошли в тенистую прохладу и некоторое время продолжали идти по мокрому песку. Затем он сменился шершавым камнем. Потолок то прижимал нас к земле, то взмывал вверх. Повернув налево, мы вышли в другой проход, тоже ведущий на выход, ибо, взглянув назад, я увидел свет. Туда, где мы находились, еще доносился ритмичный плеск моря. А эти пещеры могут завести действительно далеко? «Еще как», — ответил я. «Они изгибаются, перекрещиваются и петляют. Я бы не рискнул углубляться далеко без карты и света. Насколько мне известно, полных карт до сих пор не существует». Корел осмотрелась, вглядываясь в черные провалы, примыкающие к нашему туннелю. «Как вы думаете, далеко они ведут?» «Не имею понятия». «Они проходят под дворцом?» «Возможно». Я вспомнил серию боковых туннелей, которые миновал, когда шел по огненному пути. Не исключено, что они соединяются и доходят до огромных пещер под дворцом. «Интересно, как там? Под дворцом?» Темно и просторно. Я бы хотела это увидеть. Зачем? Огненный путь. Он, наверное, очень красочный. О, да, яркий и извилистый, и жуткий тоже. Как вы можете так говорить? Вы же его прошли. Пройти путь и любить его — две разные вещи. Я просто подумала, что если вам было дано его пройти, значит, между вами существует некая близость. Вы должны ощущать глубокое родство. Я рассмеялся. Эхо разнесло мой смех по всему подземелью. Да, когда я шел, я убеждал себя, что мне дано его пройти. Но до того, как я в него забрался, я этого не знал. И мне было просто страшно. Никогда он мне не нравился. Странно. Да нет, не странно. Это как море или ночное небо. Мощное, красивое, огромное. Это явление природы. Вы поступаете с ним по своему усмотрению. Корел посмотрела вглубь туннеля. Очень хочется увидеть. Я бы не стал рисковать и пытаться выйти к нему отсюда. Да и зачем он вам, собственно говоря? Хочется посмотреть, как я на него отреагирую. Вы странная. Вы же мне его покажете, когда мы вернемся. Покажете, правда? Все складывалось не так, как я предполагал. Если Корал та, за кого я ее принимал, то просьба ее не имела смысла. Я уже начал подумывать, а не отвезти ли ее в самом деле к огненному пути и посмотреть, что она будет делать. Как бы то ни было, я действовал, подчиняясь определенной системе. В отношении ее я уже дал себе зарок и даже сделал кое-какие приготовления. «Может быть», — промямлил я. «Пожалуйста, я очень хочу его увидеть». Казалось, она говорит искренне, но я не сомневался в правильности своей догадки. Прошло достаточно времени, чтобы селящийся в разных телах странный дух, который подстерегал меня на жизненных перекрестках, нашел себе нового хозяина и попытался в очередной раз втереться мне в доверие. Корел идеально подходила для этой роли. Ее прибытие было точно просчитано. Она подчеркнуто заботилась о моем благополучии, у нее была великолепная реакция. Мне хотелось о многом ее расспросить, но я понимал, что в силу отсутствия доказательств она просто солжет. Я ей не верил, поэтому решил прибегнуть к заклинанию, которое заготовил по пути домой из Арборхаус. Оно предназначалось для изгнания духа из хозяина. Корел я испытывал смешанное чувство. Если бы я знал ее мотивы, я бы смирился даже с тем, что она и есть тот самый дух. Поэтому я спросил напрямую, чего конкретно ты хочешь? Просто посмотреть? Честно? Нет. Если ты та, за кого я тебя принимаю, то ответь на серьезный вопрос. Зачем? Фракир запульсировала на моем запястье. Я слышал, как глубоко вздохнула Корал. Как ты узнал? Ты выдала себя мелочами, заметными только тому, кто недавно стал параноиком. Это магия, — пробормотала она. Верно? Почти что, — ответил я. Может, я буду по тебе скучать, но верить пока не могу. Я произнес ключевые слова заклинания, позволяя рукам плавно исполнить необходимые жесты. Раздались два ужасных крика, за ними последовал третий. Кричала, однако, не Корал. Вопли доносились из-за поворота, через который мы только что прошли. «Что за...» — начала она. «Черт!» — закончил я и кинулся за угол, вытаскивая на бегу меч. В полумраке я разглядел трех человек. Двое неподвижно распростерлись на полу пещеры. Третий силился подняться и изрыгал проклятие. Я медленно приблизился, не сводя с незнакомца острия меча. Он повернул в мою сторону темную голову и попытался встать. Зажимая рану на левой руке, он пятился до тех пор, пока не уперся спиной в стену. Потом он забормотал что-то нечленораздельное. Я осторожно приближался, все мои чувства были напряжены до предела. За спиной я слышал шаги Корал. Когда проход расширился, она поравнялась со мной. Девушка вытащила кинжал и держала его у самого бедра. У меня не было времени размышлять над тем, как могло подействовать на нее мое заклинание. Я остановился возле первого из двух распростертых на полу пещеры тел и пихнул его носком сапога, готовясь отразить неожиданную атаку. Ничего, однако, не произошло. Тело казалось безжизненным. Я попытался перевернуть его на спину, и голова покатилась в сторону входа в пещеру. В полумраке я разглядел полуразложившееся человеческое лицо. Нос уже доложил мне, что это не иллюзия. Я приблизился ко второму и тоже его перевернул. Передо мной оказался еще один гниющий труп. В то же время, как первый сжимал в руке кинжал, второй был безоружен. В этот момент я заметил второй кинжал, лежащий на полу возле ног живого человека. Я поднял взгляд и посмотрел ему в лицо. Происходящее казалось мне полнейшей бессмыслицей. Лежащие на полу были, по моим оценкам, мертвы уже несколько дней. Чего же хотел живой? Что тут происходит? — спросил я. — Черт бы тебя побрал, Мерлин! — прорычал он в ответ, и я тут же узнал голос. Я медленно переступил через трупы. Корел держалась рядом. Незнакомец повернул голову, и когда на него, наконец, упал луч света, я узнал Джарта. Он взирал на меня единственным глазом, второй покрывала повязка. Половина волос отсутствовала, скальп избороздили шрамы, наполовину отросшее ухо торчало безобразным пеньком. Пиратская косынка, которой он прикрывал свое уродство, сползла на шею, с левой руки капала кровь. Только сейчас я заметил, что у него отрублен мизинец. Что случилось? Один из зомби зацепил меня кинжалом, когда падал. — ответил он. — Это произошло после того, как ты изгнал ожививших их духов. Мое заклинание изгоняло духов, вселившихся в чужие тела. Они попали в радиус его действия. — Корал, — просил я, — с вами все в порядке? — Да, — проговорила она. — Только я не понимаю. — Позже, — сказал я. Я не стал спрашивать Жарта, что случилось с его головой, поскольку хорошо помнил свою схватку с оборотнем в лесу к востоку от Амбера. Мне удалось засунуть зверя в костер задолго до того, как Мендер предоставил убедительное доказательство. Я подозревал, что это был Джарт. Джарт, начал я, многие из твоих бед случились при моем участии. Однако ты должен понимать, что сам навлек их на себя. Послышался щелчок и скрип. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что он скрежещет зубами. То, что меня усыновил твой отец, большая для меня честь, но не более, — произнес я. Кстати, я только недавно об этом узнал. Лжешь, — прошепел Джарт. Ты хитростью толкнул его на этот шаг, чтобы опередить нас в праве наследования. Ты что, серьезно? — изумился я. Мы идем в конце списка. Какое это может иметь значение? Я говорю не о престоле, идиот. Я говорю о доме. Отец при смерти. «Мне чрезвычайно грустно об этом слышать», — сказал я. «Но в любом случае Мендер стоит впереди нас. А ты теперь стал вторым. Не по своей воле. Прекрати. Мне не видать трона, и ты об этом прекрасно знаешь». Джарт выпрямился, и я заметил слабый радужный ореол, исходящий от его фигуры. «Дело совсем в другом», — продолжал я. «Ты всегда меня ненавидел, и вовсе не из-за права наследования. Сейчас тебе приходится многое скрывать. После всего, что ты натворил, есть смысл выдавать себя за другого. Кстати, огненного ангела ко мне подослал ты?» «Он тебя уже нашел?» — воскликнул Джарт. «Признаться, я на него не особо рассчитывал, но...» «Как все закончилось? Он мертв. Тебе везет. Слишком везет». «Чего ты хочешь, Джарт?» — спросил я. «Давай выясним раз и навсегда». «Давай. Ты предал человека, которого я люблю, и только твоя смерть расставит все по местам. О ком ты, я не понимаю. Скоро поймешь. Прежде чем ты сдохнешь, я тебе все объясню». Джарт неожиданно улыбнулся. «Долго придется ждать», — заметил я. «Тебе всегда не везло в таких делах. Лучше расскажи все как есть, и не будем мотать друг другу нервы». Джарт рассмеялся. Ореол засиял еще ярче. И в этот момент я сообразил, что он означает. «Ждать тебе придется недолго», — процедил мой сводный брат. «Скоро я стану сильнее всех, с кем тебе доводилось встречаться». «Но не проворнее», — сказал я как ему, так и человеку, наблюдающему за мной через его карту и готовому в любое мгновение выдернуть Джарта из этой реальности. «Это ты, Маска?» — спросил я. «Забирай его и больше не присылай. Все равно он провалит твой замысел. Я помечу тебя в списке первоначальных дел и займусь тобой очень скоро. Только дай знак, что это действительно ты». Джарт разинул рот и что-то пробормотал, но я его уже не услышал, ибо он начал растворяться, а вместе с ним пропали и его слова. Что-то полетело в мою сторону. Я парировал чисто инстинктивно, на самом деле необходимости в этом не было. На полу, рядом с гниющими трупами и мизинцем Джарта, у самого конца радуги, рассыпалась дюжина роз.